Глава 11. Предо мной сейчас на коленях стояли связанные Черкасов и все его боевики. Один из них даже был переодет поваром. А неплохо так за хлебушком сходил. «Теперь расклад очевиден?» — спросил я и вытащил у Эдуарда Давидовича изо рта кляп. По его глазам было понятно, что он удивлен. Еще бы он не ожидал, что обычный барон имеет за собой подобную силу. «Кто... что ты такое?» Он в шоке озирался на окруживших их демонов. Они лишь пленили людей, но убивать я их запретил. Можно было немного покалечить при попытках сопротивления, но не более того. «Я?» — сделал удивленное лицо, затем наклонился к его уху. «Тот, кому не стоило переходить дорогу». «Ты хоть понимаешь, что...» — пытался он выдать дрожащими губами. «Понимаю», — кивнул ей, нанес легкий удар ботинком по животу. «А еще понимаю, в каком положении ты сейчас находишься. Вопрос теперь в том, ты это понимаешь?» Черкасов ответил не сразу. Даже со своего места я слышал, как гулко бьется его сердце, грозясь вот-вот вырваться из груди. Вижу по глазам, что пытается придумать выход из ситуации и уже прикидывает, что со мной сделает. «Мои претензии сняты». Он старался сохранить ровный тон, но выходило плохо. Я усмехнулся. «Эй, демон!» — обратился к тому, что ближе. «Вырви ему сердце!» «Слушаюсь!» — оскалился тот. «Конечно, мои демоны не убивали людей, вот только был один нюанс. Эти самые люди не знали этого». «И ты думал, так просто от меня избавиться?» «Нет, живым ты отсюда не выйдешь!» — хищно улыбнулся я. «Но я же никого не убил!» — вдруг возмутился Черкасов. «Хочешь сказать, что тебе просто не хватило сил, чтобы меня одолеть, потому что ты и помыслить не мог, что за мной стоит орда демонов?» Он тяжело дышал, силясь успокоиться, но я прекрасно видел. «Это бесполезно. Паника только нарастает и нарастает». «У меня есть деньги, я заплачу за свою жизнь!» — пытался он купить свою жалкую жизнь. «Ха! А я все думал, что же он дальше придумает? Почему не предлагает служить? А сразу с деньгами? Как банально, однако, даже тошно». Но на такой случай у меня было, что ему ответить. «А за жизнь своих соратников тоже заплатишь, даже если я попрошу за каждого десятую часть твоего состояния?» Ответом стало тяжелое дыхание. Вижу, как ему было тяжело и больно. Если эта гнида за свою жизнь была готова отвалить такому, как я, деньги, то вот за мусор, которым он считал своих людей, не собирался. «Ну и почему же ты молчишь? Мне начинать выбивать тебе зубы?» — продолжил нагнетать я. «Какой же ты мудак!» Эти парни делали за него всю грязную работу, а он не готов выкупить их жизни за деньги, которых у него столько, что даже за несколько своих жалких жизней он не сможет потратить. Меня всегда удивляло, как люди цепляются за свои деньги. Неужели не понимают, что с собой на тот свет их не забрать? «Я заплачу!» — прокричал он. Черкасов был готов на все, лишь бы сохранить свою жизнь. А я впервые воочию видел, насколько людей пугает повелитель демонов, кем по факту я и стал. Частично. Когда предо мной стояли один или два человека, эффект был не столь массовый. Сейчас страх предо мной и моими подчиненными демонами заполнял весь ресторан. «Поздно. Ты уже подписал себе смертный приговор», — ответил я. «Да ты таких денег в жизни не видел. Я умру и останешься нищим», — прокряхтел Черкасов. А в его глазах блеснул животный ужас. «По-твоему, деньги дороже человеческой жизни? Хотя кого я спрашиваю? Того, кто согласился оставить всех своих людей умирать, лишь бы не платить больше?» «Это низко, даже для такого человека, как граф». «Я же сказал, дам, сколько скажешь!» Черкасов вдруг осмелел. Его дыхание выровнялось. Он постепенно подавлял бушующий в душе страх. «А тем, кого убила твоя отрава, тоже заплатишь?» Вскинул я бровь. «Они-то тут при чем?» «Ты знал, что от твоих наркотиков за прошлый год погибло больше людей, чем от лап демонов?» Глаза Черкасова расширились. Он, наконец, понял, что это была всего лишь игра, что я не собираюсь сохранять его жизнь. И правильно понял. Один из демонов подал мне разделочный нож, который отыскал на кухне. По его мнению, это был самый острый. «Что ты хочешь? Скажи, мы договоримся!» Он перешел с криков на мольбу. «Чтобы такие мрази, как ты, больше никогда не смогли вредить другим», процедил я, не скрывая своей ненависти. «Я обе!» Договорить он не успел. Холодная сталь вошла в его грудь, прямо в сердце. Изо рта плелась кровь, и граф с хрипами упал на пол. Я осмотрелся. На меня глядели полные паники и ужаса лица боевиков, лица тех, кто пришел сюда, чтобы исполнить приказ по моему устранению, тех, кто принимал прямое участие в незаконных махинациях своего хозяина. «Мы же убьем их?» — жалобно спросил легион. Этому не терпелось начать мясорубку. Только в отличие от окружающих нас демонов, которым запрещено убивать, мой подселенец примет в ней прямое участие, иначе от него не избавиться, и он чувствует все то же, что и я. «Конечно, иначе они устроятся на такую же работу к кому-то другому. Такие люди неисправимы». В этот раз я даже не стал спорить с демоном. «Тогда дай моим ребятам их прикончить. Они тоже хотят поразвлечься». «Нет, об этом мы уже говорили. Если приходится убивать своих, то я сделаю это сам». А для демонов полным-полно другой работы. Пусть и дальше развлекаются, пугая чужаков на моих землях. «А жаль, демонам бы не повредило стать сильнее», — наигранно расстроился легион. «Как и мне». Через полчаса я вышел из здания ресторана, полного трупов. Еще через полчаса один из демонов устроит там пожар, и даже если его потушат, тел не найдут. Пожарные попросту не станут искать их в мире демонов, куда их сейчас и перекидывают мои помощники. Эти тела уже полностью бесполезны для местных тварей, и никакого иномирского демона они не усилят. «Это ты хитро придумал. Еще бы в крови не запачкался, было бы вообще супер!» — усмехнулся в голове легион. Руки и ботинки я отмыл в туалетной комнате ресторана, но капли крови остались на пиджаке и брюках. Однако на черном этого не было особо видно. Подозревать меня не в чем, а дома служанки смогут избавиться от этого недоразумения. «Но впредь будь аккуратнее. Вон, все рукава заляпал!» — продолжал нагнетать демон, как будто ему вообще было до этого дела. «С каких пор ты еще и о сокрытии улик думаешь?» — поинтересовался я. «В твоих мыслях научился. Нечего остальным знать, на что на самом деле ты способен. Хватит им и магистра». «Или же его манит запах крови. Точно. Кровь на одежде только подстегивает его жажду к убийствам, а вместе со мной он ни за что не сможет воплотить эти желания». Вот решил избавиться от причины своей жажды. «Тот я, пожалуй, соглашусь», — прокомментировал легион. «Благо, что эта жажда убийства мне не передается, иначе бы я точно свихнулся, ну или бы сосредоточился на ликвидации таких мразей, как Черкасов и ему подобных. Даже среди людей полно всяких отбросов, которые своим существованием только сокращают жизни другим. Возможно, они даже хуже демонов». «А мне нравится эта идея», — взбодрился легион. «Это на крайний случай», — поспешил я остудить его пыл. «Странное ощущение. Раньше мне не доводилось убивать людей, но сейчас я не испытывал к ним ни жалости, ни сострадания и не чувствовал ровным счетом ничего. Хотя нет, кое-что все-таки было. Легкое удовлетворение от свершившейся мести и восстановленной справедливости. А я не сомневался, что правильно поступил. Не убери я этих людей сегодня, они бы сгубили еще множество жизней завтра». «А мне нравится убивать людей», — внезапно поделился демон. «Здесь нечем гордиться. Тем, что мои сородичи опустились до такого, ровно то же самое, что ты сейчас убиваешь своих. Иногда он меня бесил, но это норма, когда тебя не устраивают твои тараканы в голове». «Ну, мы всегда убивали друг друга, и ни хера и не таракан!» — возмутился он. «Ему убивали? Но разве это нормально?» «Да?» — сразу ответил демон. Случившееся сегодня навеивало размышления, но о подобной правильности человеческого рассуждает ровно столько, сколько мы умеем говорить, и каждый раз мы находим оправдание этим поступкам. «Нет, если бы люди не пытались уничтожить соседа ради выгоды, то что?» — спросил легион. «То наш народ был бы куда сплоченнее и сильнее». «То мы бы давно вас победили», — уверенно заявил я. «Или бы мы захватили вас?» «Да». «Сплоченные народы сильнее духом, но не телом и магией. Но добиться единства и силы, о которых мы оба подумали, попросту невозможно. Так уж устроена природа. Сильный всегда пожирает слабого. А сильные всегда рождаются в пылу сражений. Они достигают этих высот не просто так, а ради своих целей. Если вокруг нет опасности, то у большинства и нет смысла расти и развиваться. Неспроста война всегда подталкивает мировой прогресс. В этом и заключался весь парадокс. Единые мы слабее, чем воюющие друг с другом». «А тут я, пожалуй, тоже соглашусь», — хмыкнул легион. Обратно до Мурома добирался на попутках. Так было безопаснее, чтобы не палиться, что я съездил туда-сюда, только чтобы поджечь ресторан. Я даже специально на момент поджога зашел в одну кофейню и постоял под камерами. У Черкасова и его людей было при себе немного денег, около 50 тысяч на всех, так что я без зазрения совести благодарил двух подбросивших меня водителей. Драгоценности тоже забрал, но в нынешнем виде их перепродавать слишком рискованно. Можно будет переплавить через какое-то время. А пока демоны спрячут их в новом тайнике. Вернувшись домой, встретил в гостиной сестру со знакомым мне человеком. «Саш, а мы тут чай пьем. Присоединишься?» — пригласила меня Лиза. Сидящий подле нее парень смотрел на меня с открытым ртом, будто перед ним стояло привидение. «Да, только приведу себя в порядок», — ответил я и поднялся в свою комнату. Там снял с себя одежду и сложил в корзину для грязного белья. Можно считать, что на этом улики уничтожены. Через пару минут Азалия их заберет. «Дожили! Демоны уже и стиркой занимаются!» — возмутился Легион. «Они еще и готовят. Кстати, вкусно получается», — мысленно ответил я и отправился в душ. Освежившись, спустился в гостиную. «Где остальные?» — спросил у сестры. «Боря занимается медитациями, а дед решил к нему присоединиться. Отец ушел по своим делам, по каким не говорит», — ответила она, пожав плечами. «Понятно. Значит, отец снова пропадает в кузнице. Оно и к лучшему. Оружие против демонов лишним не бывает. И чем быстрее отец научится его создавать, тем скорее я выполню договор со своим демоном, а там, может, и найду способ избавиться от него». «А ты что здесь забыл?» — спросил я у сидящего за столом парня и сам сел напротив. «Саш, ну зачем так грубо?» — слегка возмутилась сестра. «Все нормально», — выдохнул тот. «Нет», — хмыкнул я, — «ненормально. Когда мы виделись в прошлый раз, ты сказал, что не желаешь иметь ничего общего с нашей семьей, и ушел, хлопнув дверью, оставив Лизу в слезах. Что изменилось?» Я посмотрел Денису прямо в глаза. Он явно пришел сюда не просто так, а Лиза. Она никогда не умела выбирать парней и часто оказывалась в ситуациях, когда ее бросали или использовали. Она априори всегда была слабой в любых отношениях, а я, как старший брат, считал своим долгом не допускать того, чтобы ее обижали, но, к сожалению, не всегда получалось уследить. Или же Лиза не желала слушать никого из родственников и, несмотря на запреты, продолжала встречаться не с самыми хорошими кандидатами. И дело тут совсем не в происхождении, а в последствиях, к чему приведут эти отношения. Одно из таких последствий сейчас и сидело передо мной. «Саш, понимаешь?» — начал Денис и запнулся, словно не удосужился заранее продумать легенду. «Нет, не понимаю. Ты бросил мою сестру, заставил ее страдать, а потом являешься сюда, словно ничего не было?» Для меня этот поступок был возмутительным. И только из-за присутствия сестры рядом я еще не начистил морду этому парню. «Я его простила!» — вскликнула Лиза. «Как обычно». Лиз была готова простить любого из них. Стоило извиниться и признаться в любви, пообещать ей лучшую жизнь. Она была по-детски наивна, но не это самое обидное. Сестра по-настоящему верила в любовь. А такие уроды, как Денис, напрочь убивали эту веру, ведь еще пара таких случаев, и Лиза уже не сможет никому довериться. Да, у этой медали есть две стороны, и, к сожалению, середина в таких случаях встречается крайне редко. Я видел среди знакомых много тех, у кого наивность переросла в патологическое недоверие, и не хотел подобного для сестры. Уж лучше я помогу найти для нее хорошую пару. «Саш, я осознал все свои ошибки. Когда Лизы не стало, я просто не мог найти себе места. Не мог жить без нее», — продолжил Денис. «Смотри, как хорошо врет», — заметил демон. А Лиза еще и смотрит на него влюбленными глазами. «Да, фиговая ситуация. Но чего ему надо?» «Денег, конечно», — ответил демон. «Не факт. Многие встречались с ней ради положения. Все-таки Лиза аристократка. Подобный союз очень выгоден. Для Дениса уж точно. Но меня, как главу рода, этот кандидат совсем не устраивал. Однако, если я просто выпну его пинком за дверь, сестра этого не поймет и будет долго обижаться». «Да предложи ему бабок, и он отвянет. Вот увидишь», — продолжил Легион. «Нет, мы не станем платить подобным уродам, которые используют нас ради выгоды. Это все равно, что платить террористам». Злость во мне разгоралась. «Хм, а ты прав. Давай тогда я его до смерти напугаю», — разодурился демон. «Нет. Память ей сотрем. У меня есть идея получше. Так я смогу и Дениса проучить, и сестра усвоит урок, не направляя свои обиды на меня. Она только вернулась, и мне совершенно не хотелось устраивать раздор в нашей семье». «Саш, я люблю Дениса», — продолжила Лиза. «Прошу, позволь нам быть вместе». «Остальные в курсе?» — спросил я. «Нет, я надеялась, ты поможешь. Они не поймут, ты же знаешь». Глаза сестры засверкали мольбой. «Даже если я поговорю с отцом, дедом и братом, они все равно не поймут. Их подобные назойливые ухажеры бесили не меньше, чем меня». «Я готов доказать честность своих намерений», — встал из-за стола Денис. «Как же?» — деланно удивился я. «Что ж, притворюсь, что принимаю его игру, и посмотрим, что он выдаст». «О, а это будет ржачно!» — хохотнул мой подселенец. «Хочу сделать Лизе предложение. Мне нужно благословение, ваше благородие», — слегка склонил голову Денис. «Но ему меня не провести. Сколько бы он ни пытался изображать уважение и почтение. А тебе не кажется, что об этом лучше просить не в присутствии Лизы?» — хмыкнул я. «Конечно, он надеется, что ее щенячий взгляд как-то повлияет на мое решение». «Прошу прощения, не подумал», — опустил взгляд в пол Денис. «Приходи к ужину. Если сможешь доказать честность и серьезность своих намерений, я дам согласие». Наконец я выставил свое условие. Лиза воскликнула от радости и захлопала в ладоши. А совсем недавно Азалия говорила о ее меланхоличном настроении. Вот что с девушками делает влюбленность, и мне совсем не хочется разбивать ей сердце. Я проводил Дениса к выходу, но на этом ничего не закончилось. «Саш, можешь дать мне немного денег? Хочу приодеться к ужину. Все-таки такое событие», — в предвкушении говорила она. «Хорошо, только возьми с собой Полину». Она проследит, чтобы сестра не наделала глупостей, ну и чтобы не покупала для этого идиота эротического белья. «А она-то мне зачем?» — распахнула глаза сестра. «Сама пакеты будешь таскать?» — задал я наводящий вопрос. «А мужского персонала у нас не было, чтобы приставить к этому делу того, кого положено. Однако мои одержимые были гораздо сильнее людей. Эти пакеты с вещами для них как пушинки». «Ну, пожалуй, ты прав. Жаль, что у нас нет слуг мужчин». Так сестра намекнула, что этим должен заниматься кто-то другой, словно я сам не понимал, как служанка с кучей пакетов выглядит со стороны. «Я дам деньги Полине. Пусть еще продукты к ужину купит. Иди собирайся», — велел я. Сестра улыбнулась и отправилась наверх, а из кухни вышла Полина. «Господин, у нас полно продуктов», — тихо сказала она. Я достал из кармана пачку помятых купюр, которые забрал у Черкасова его людей, и протянул девушке. «Держи, проследишь, чтобы сестра случайно не купила свадебное платье и ничего такого, а то она может». Я слегка скривился, припоминая прошлый случай, когда Лиза пошла за вечерним платьем, а принесла свадебное. Возмущение отца в тот день надо было видеть. Платье уже через час сдали обратно в магазин, хотя отец вовсе намеревался его сжечь. Но мать напомнила о его стоимости, и отец резко поменял решение. «Поняла вас», — кивнула Полина. «Тебе тоже можешь что-нибудь купить». «Спасибо», — улыбнулась она. Девушки отправились по магазинам, а у меня до вечера были свои планы, но им не суждено было сбыться. Мне позвонил Роман Евгеньевич и сообщил. «Михаил Всеволодович хочет с вами встретиться». «Именно сегодня?» — уточнил я, чтобы понять, к чему такая срочность. «Да, он передал, что дело чрезвычайно важное, поэтому придется выдернуть вас с выходного. Служебная машина будет через пару минут». «Спасибо, обрадовали», — выдохнул я и спустился вниз. Через полчаса вышел из здания ордена и поднялся в кабинет главы ячейки. Раньше мне не доводилось лично говорить с этим человеком. Всегда все получалось через голову, поскольку сюда меня устроили именно московские коллеги. «Вы хотели меня видеть, Михаил Всеволодович?» — спросил я, зайдя в просторный кабинет. Он был раза в два больше моего. На подоконнике стояли цветы, от одного вида которых у меня по спине пробежали мурашки. Этот редкий вид растений лучше всего отпугивает демонов. Мне точно будет здесь некомфортно находиться. «Да, Александр Олегович, заходите, присаживайтесь». Он указал мне на место напротив. «Благодарю», — ответил я и присел в мягкое кресло. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Мне доложили о недавнем происшествии. Вы спасли двух девушек, которых недавно похитили, но больше всего меня удивило не это, а демон, который смог проникнуть в здание Святого Ордена. У вас есть этому внятное объяснение?» — спросил меня Михаил Всеволодович. Он выглядел озадаченным и в то же время обеспокоенным этим происшествием, хотя Роман Евгеньевич должен был передать мои комментарии по этому поводу. «Конечно, все достаточно просто. Какая бы защита у вас ни была, сколько бы печати вы ни поставили, демонам будет неприятно здесь находиться, некомфортно», — пожал я плечами. «Они не будут стремиться сюда попасть, пока им это не нужно. В данном случае демону это было нужно. Он проник, и я его уничтожил. Вот и все. То есть вы хотите сказать, нет способа защититься от них полностью? Нет, вы можете сколь угодно усиливать защиту этого здания, но лучшего эффекта, чем есть сейчас, вы не добьетесь. Скажите, вы же не за этим меня позвали? Ведь то же самое уже рассказал мой помощник, а значит, есть еще какая-то причина. Что, простите? — нахмурился Михаил Всеволодович. Об этом вы могли спросить по телефону. Я уже передал свое мнение касательно безопасности Романа Евгеньевича и уверен, что вы и так обо всем знали. Так скажите, зачем вы меня позвали? Глава Муромского ордена улыбнулся и ответил. А вы проницательный молодой человек. Да, я позвал вас по другому поводу. Дайте угадаю. Новое дело? Не дело, скорее просьба. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю, кивнул я. «Понимаете, Александр Олегович, завтра у Норильских состоится прием, и я бы хотел попросить вас составить компанию моей дочери». «И почему я должен согласиться?» — хмыкнул я. Выходила крайне странная ситуация. Будь на моем месте обычный рядовой экзорцист, он бы без вопросов согласился. Это довольно почетно — сопровождать дочь главы ячейки. Но я другое дело. И дело не в завышенном самомнении, как раз-таки с этим у меня все нормально. Дело в адекватной оценке ситуации. Я магистр, аристократ. Какая мне может быть выгода сопровождать на прием дочь главы ордена? Она ниже меня по статусу, и выгоды от этого мне никакой. У меня и без этого дела хватает. «А может, она красивая?» — подал голос Легион. «Обойдешься», — осадил его я. У Легиона все мысли только об одном. «Точно! У нас же скоро с Алисой свидание!» У демона прибавилось энтузиазма, но это я уже комментировать не стал. Не дождется. «Александр Олегович, не поймите меня неправильно», — начал Михаил Всеволодович. «Я не прошу вас принимать участие в каких-либо дворянских интригах. Наша семья до такого не опускается. Все, что я хочу от вас, — это создать правильное впечатление». «Какое же?» — уточнил я. «А это было важно. Надо же мне знать, как себя вести на этом приеме». «Понимаете, на этом вечере будет не только моя дочь, но и я. Мне предстоит встреча с главой Норильских и их почетным гостем. Мы должны будем заключить важную сделку, которая, возможно, обогатит наш род. И я рассчитываю за счет вас слегка повысить статус нашей семьи в глазах принимающей страны. Сами понимаете, наш род лишен титула, а о вас, ваше благородие, уже весь город говорит». «Говорю вам об этом прямо, не хочу, чтобы между нами оставались какие-то недопонимания». Про Михаила Всеволодовича я знал немного. Мне не было нужды досконально рыться в его биографии, особенно учитывая тот факт, что его род поколение назад потерял дворянский титул, но не магию. И, судя по услышанному, Михаил Всеволодович намеревался вернуть семье титул. Можно было купить его у другого рода, что он и хотел сделать через Норильских. Но даже чтобы получить доступ к этому способу, нужно было хорошо постараться, так что не представляю, что глава ордена предложит Норильским и их партнерам взамен. Я кивнул. Михаил Всеволодович был довольно прямолинейный. Обычно о подобном подходе не говорят. Да, такие планы подразумеваются в диалоге, но всегда остаются за кадром. Здесь же глава ордена оставался максимально открытым со мной, и это располагало. Но оставался открытым вопрос. Какая моя от этого выгода? О чем я прямо и спросил. «А что вы хотите?» — уточнил Михаил Всеволодович. «Что я хочу?» — повторил я вопрос и задумался. «В бордель!» — сразу заявил демон. «Нет!» — остановил его я. Кажется, он никогда не угомонится. Этому существу не одна тысяча лет, а он, как обычный подросток, все думает о женщинах. «Служебный автомобиль для своих целей», — ответил я. «Простите, но я не могу просто передать вам собственность ордена», — тотчас ответил Михаил Всеволодович. «А я и не прошу вас передавать его мне навсегда. Автомобиль закреплен за мной, ведь так?» «Верно. Он положен вам для выездов на все время, что вы служите в ордене». «Я и буду ездить на нем на выезды, а еще на свои собственные дела. Водитель мне не нужен, и за бензин буду платить сам, так что орден еще сэкономит. Машина будет оставаться в собственности ордена, и если я закончу службу в этом городе, то обязательно ее верну. Если же с ней что-то случится, возмещу убытки. И надеюсь, это случится не скоро. Денег на автомобиль у меня пока нет». «Хм, с этой стороны предложение звучит выгодно для обеих сторон, если не учесть одного факта. Любая проверка заметит отсутствие транспорта на парковке ордена, и я получу нехилый штраф, если ничего похуже». «Михаил Всеволодович, я слегка улыбнулся. Мне прекрасно известно, как работает ваша система. Этот автомобиль по бумагам может всегда находиться на выезде и днем, и ночью. Тогда у проверок не будет вопросов». Да и нет такой проверки, с которой Михаил Всеволодович не смог бы договориться. «А вы хорошо осведомлены, ваше благородие», — улыбнулся он. «Да и заметьте, моя просьба для вас ничего не стоит, в то время как мое появление на приеме может стоить для вас дворянского титула». «Но как вы...» — глаза Михаила Всеволодовича округлились. «Это было очевидно из сказанного вами, не обессудьте», — пожал я плечами. «Хм, я знал, что вы сильный маг с уникальным талантом, но не ожидал, что вы будете проницательны в столь юном возрасте». «Я дворянин», — напомнил я. А это подразумевало особый багаж знаний и умений. «Из-за ситуации в своей семье постоянно забываю, что в других родах детей воспитывают иначе. Что ж, Александр Олегович, раз мы договорились, я распоряжусь, чтобы один из автомобилей подготовили к завтрашнему дню, и завтра вечером наш водитель заедет за вами». Я его перебил. «Сегодня». «Что, простите?» «Автомобиль мне нужен сегодня», — спокойно ответил я. «Для выполнения моей просьбы никакой бумажной волокиты не требовалось. За несколько дней работы в Ордене я уже понимал, как работает их система. Михаилу Всеволодовичу нужно было всего лишь отдать приказ, и все». Но вместо этого он тянул время, желая, чтобы последнее слово осталось за ним. Только вот это шло вразрез моим собственным планам. И поскольку особого выбора главе Ордена я не оставил, ему позарез нужно, чтобы я пришел завтра сопроводить его дочь, то он ответил. «Хорошо. Подойдите к охраннику на парковке, он выделит вам транспортное средство». «Благодарю», — улыбнулся я и попрощался. А затем спустился к подземной парковке. Там служитель ордена, у которого не было никакого дара, он только отвечал за автомобили, выдал мне ключи от машины. Транспортные средства все были одинаковые, плюс-минус в одном и том же состоянии, поскольку постоянно проходили проверки, и под капот смысла заглядывать не было. Главе ордена нет нужды устраивать мне подставу, это же для него самого плохо обернется. Сев за руль, я выехал с парковки и направился в сторону дома. «А ничего, что ты без прав?» — усмехнулся демон. «Они у меня есть. Получил еще 18, и теперь, если меня остановит сотрудник полиции, у него в базе сразу отобразится, что права у меня есть, но этого не случится». Дворянам можно было не носить с собой документы. Всем хватало показать родовую печать на запястье. «Почему не случится?» — не унимался демон. «Потому что ни один полицейский в здравом уме не остановит машину Святого Ордена», — усмехнулся я. «А, так вот в чем был подвох. Уважаю!» На автомобиле, пусть и простом, без каких-либо изысков, передвигаться стало в разы проще и быстрее, поэтому по пути я заехал еще в несколько мест по своим делам. Единственное, что здесь было хорошо разработано, это защита. Корпус машины был укреплен магией, чтобы демоны не могли добраться до сидящего внутри мага. Хотя это не всегда спасало экзорцистов, но определенно повышало шансы на выживание. А когда я вернулся домой, уже вечерело. Полина и Азалия приготовили праздничный ужин. Все-таки Лиза присела им на уши, что готовится такое событие. Сестра надела легкое зеленое платье и улыбалась. А вот мужская часть семьи выглядела хмуро. Они вообще были не в курсе происходящего, но я попросил служанок передать, чтобы никто не выгонял Дениса и не конфликтовал с ним. И судя по тому, что из зала доносился только девичий смех, меня послушали. «Саша, а мы только тебя ждем», — радостно сказала мне сестра. «Ваше благородие, у меня для вас есть подарок», — встретил меня Денис. Он сегодня надел хороший костюм. Все сразу подняли на него взгляды. Недовольство моих родственников сменилось на любопытство, а на лице Лизы читался полный восторг. «Какой же?» — поинтересовался я. «Вот!» — он протянул мне небольшую деревянную коробку. Я поспешил ее открыть. Внутри лежал амулет, от которого веяло холодом, но кроме меня этого никто не ощущал. Если коснусь, на коже останется ожог. «Выбрось эту гадость!» — пробурчал демон. «Это будет слишком палевно», — мысленно ответил я. Конечно, когда Денис дарил экзорцисту один из самых дешевых амулетов против демонов, он не мог предположить, что внутри этого самого мага сидит демон. Убить он меня не убьет и даже не покалечит, а вот след оставит. «Благодарю. В моей работе пригодится», — ответил я и закрыл коробку. Денис улыбался так, словно ему удалось меня подкупить, однако он не понимает, насколько сильно ошибается. «Прошу к столу», — позвала нас Лиза. Мы присели за большой стол, где уже было накрыто. От запаха жареного мяса барашка у меня повысилось слюноотделение. Полина разлила по бокалам красное вино, и первую половину вечера дед, отец и брат молчали. Я тоже слушал планы Дениса и Лизы на совместную жизнь. «Мы хотим купить дом за городом, в тихой местности», — сказал он. «И что вы там будете делать?» — поинтересовался я. «У моей семьи осталось хозяйство, которое я бы хотел перевести, и они мне совсем не нравились». Судя по грозному взгляду отца, он после этих слов был готов убить Дениса на месте, но сдерживался. Даже не знаю, как у него хватило на это силы воли. Денис хотел не только возвыситься за счет нас, но и чтобы Лиза занималась хозяйством его семьи, что невиданно для аристократки. Ей совсем любовь в голову вскружила, раз она слушала, улыбалась и не понимала очевидного. Бокалы быстро пустели, и Полина наполняла их вновь. Она подошла к Денису, наклонила бутылку и слегка промахнулась. Вино попало прямо на белую рубашку. «Ой, простите, господин, я не специально, простите!» Полина начала судорожно извиняться. «Я такая неуклюжая, простите!» «Мда, ей еще долго придется учиться, чтобы вжиться в роль обычного человека, пока выходит слишком наигранно». «Осторожнее надо быть!» — рыкнул на нее Денис. «У меня есть чистые рубашки», — я попытался сгладить ситуацию. «Позвольте, я вас провожу», — предложила Полина Денису. «Мы быстро сможем все уладить», — улыбнулась она. «Хорошо», — он поднялся из-за стола. «Но если впредь такое повторится, будь уверена, в этом доме ты больше работать не будешь». «А ты немного ли себе позволяешь?» — тут отец уже не выдержал. «Давайте не будем ругаться. Полина поняла свою ошибку», — остановил я его, хотя сам считал точно так же. Отец что-то буркнул себе под нос, залпом допил вино из своего бокала и отвернулся, а Полина с Денисом отправились наверх. «Папа, пожалуйста, не ругайся на него, он правда хороший», — обратилась к отцу Лиза. «Хорош-хороший, и титул с деньгами рода его совсем не интересуют», — помотал головой дед. «И ты туда же», — вздохнула Лиза. «Нет, если бы мы хотели от него избавиться, то давно бы это сделали», — улыбнулся отец, но получилось довольно злобно. Внезапно сверху раздались девичьи крики. Все разом подскочили со стола и без лишних слов бросились наверх.